группа Бабы-Яги вышла на тропу войны. Вообще-то это была не тропа, а тихие улицы Светофорска. Лешего привели на улицу 33 богатырей. Яга отправилась на Лесную, а Старошилка вышел на Садовую. Стояло тихое раннее утро. Солнышко еще не взошло, но все было видно. Прежде чем сделать первый шаг, Страшилка огляделся. Улица Садовая была пустынна, ни души вокруг. Только изредка попискивали ранние птички. Так, кажется, все в порядке. Можно, пожалуй, начинать. Но начинать почему-то очень не хотелось. Ночью все казалось так просто. Вышел себе на улицу, расставил таблички, никто тебя не увидит и не услышит. А сейчас, при свете дня, казалось, что из всех окошек смотрят любопытные глаза, а за каждым углом кто-то притаился. Ой! Но медлить было нельзя. Скоро начнут просыпаться обитатели маленьких домиков, и тогда все пропало. Эх, была не была. Страшилка надвинул пониже свою кепочку, поправил темные очки и осторожно на цыпочках двинулся вперед. Через каждые 5 шагов он замирал и прислушивался. Тишина. А, вот и первый светофор. Страшилка снял с плеча мешок, поставил его на землю, начал развязывать. И тут... Доброе утро! Ой! Перед ним, как из-под земли, выросла знакомая фигура. Это была Смекалочка. О, ужас! Простите, пожалуйста, вы случайно не заблудились? Что такое? Что еще за вы? Извините, молодой человек... Вы, наверное, турист. Какой еще турист? Хотел сказать Страшилка. И тут до него дошло. Ну, конечно, Смекалочка его не узнала. Вы, наверное, что-то ищете? Может быть, гостиницу? Может, знакомых? Вам не нужна моя помощь? Ну что ж, приятно было познакомиться. Желаю удачи. Она явно собралась уходить. Неужели спасен? Страшилка не верил своему счастью. Смекалочка смотрела на него с широкой улыбкой. Видно, ей не хотелось расставаться с приятным незнакомцем. Ну ладно, мне, пожалуй, пора. Вы не против, если я вас покину? Ой, что это? Где? Да вот, молодой человек, у вас усик отклеился. Ой! Страшилка быстро схватился за усы и тут же понял, что выдал себя с головой. Пропал, что делать? Бежать, пока его не узнали. Ноги сами уносили его от страшного места. Страшилка несся по тихим улицам, как метеор, а вернее, как заяц. Добежал до своего садика и тихо, как мышка, шмыгнул в дом. Сорвал проклятые усики, темные очки и кепочку, спрятал их подальше и тут же заснул мертвым сном. А Смекалочка отнесла Страшилкин мешок в подвал и заперла на большой замок. А в это время на улице 33 богатырей с мешком за плечами стоял Леший. Вид у него был слегка растерянный. Эй, вот те раз! И куда ж теперь идти-то? О, и было отчего растеряться. Баба-Яга совсем позабыла, что у первого светофора была развилка. Улица 33 богатырей уходила влево, а вправо шла улица Курочки Рябы. На указателях так и было написано. Но читать-то Леший не умел. Ну, Баба-Яга, удружила, нечего сказать. Тьфу ты, пропасть! Что ж мне теперь? Раздвоится, что ли? Неизвестно, сколько бы он так простоял. Но вдруг совсем рядом, откуда ни возьмись, показался какой-то парнишка. Ну вот тебе, принесла нелегкая. А говорил, живой души не будет. Привет, дедушка. Что так рано поднялись? Здорово, коль не шутишь. Видны дела важные. Да вот и улицу ищу. Мы сами маленько не местные, вот и заплутала. Понятно. А какая улица? Чего? Как называется? Улица трех богатырей, о как. Трех богатырей? Да нет здесь такой улицы. Как нет? А вот так? Улица трех поросят. Это есть, пожалуйста. Вот тена. А ты не врешь? Ну, если не верите, давайте еще кого-нибудь спросим. Нет. Что ты? Не надо. Зачем людей беспокоить? Нет улицы, ну и не надо. Вам бы отдохнуть, дедушка. Мешок-то у вас вон какой тяжелый. Эй, да пропади он пропадем, мешок этот. Тут леший так шмякнул мешок о землю, что внутри громко хрустнуло. Ой, что это? И где? В мешке-то. Да так это, дровишки всякие. Понятно. Откуда дровишки? Так из леса вестимо. Слышь, сынок, а эта улица куда ведет? А куда надо-то? Да мне бы в лес, родимец, в лес, в самую чащу. А вы там не заблудитесь? И кто? Я. Ну и сказанул. Это я здесь заблудился, а в лесу-то, эх, милая. Ну, тогда вот по этой улице прямо в лес и придете. Ой, спасибо, сынок. Ой, выручил. Побегу-ка я. Хватит с меня богатырей всяких. Будя, навоевались. Счастливо оставаться. Будьте здоровы, дедушка. Ой, а мешок-то? Мешок-то вы забыли. А забирай. Пригодится печку растопить. Покедова!